Глава 16. Одри запнулась на полуслове, и в комнате воцарилась тишина. Женщины обернулись к Эмми, смущенно проскользнувшей в зону отдыха в своем порусящем шелковом платье. «Извините, если помешала я...» «Дисциплина, Эмми», — перебила ее доктор Кавендиш, постучав ноготком по циферблату часов. Она пробормотала извинения и присела в кресло с высокой спинкой. Остальные уже сидели кружком, ожидая опоздавшую. Гейнер вальяжно развалилась, разглядывая вычурную лепнину на потолке. Другие участницы программы внимательно слушали Одри. «Он сказал, что я разучилась наслаждаться жизнью». Одри, поморщившись, беспокойно заерзала в кресле. Оптимизма в самой старшей из женщин и вправду не было ни капли. «Вот ублюдок», — выплюнула Гейнер, оторвав взгляд от потолка. Говорил, что махнула на себя рукой. Сдалась. «Сам же вроде как обрел вторую молодость. Прыгает с парашютом, занимается альпинизмом, постоянно пропадает с друзьями. Нам ведь обоим по 60, но он, по сути, лет на 10 меня моложе». «Собственно, он прав, не так ли?» — констатировала доктор. «Что, простите?» — переспросила Одри, высморкавшись в платочек. «Полагаю, что вам не приходило в голову носить тренировочные штаны и мешковатые кофты, когда вы только начали встречаться?» «Разумеется, нет», — вздохнув, Одри тронула свисающий с плеч кардиган. «Тогда у меня не было детей». «Сколько лет детям?» — спросила доктор Кавендиш, не обращая внимания на попытку женщины оправдаться. Одному 40, другому 42». «То есть последние годы вы вряд ли боитесь испачкать одежду детским абрикосовым пюре? И о лишнем весе после родов, скорее всего, больше не беспокоитесь?» — доктор улыбнулась. Кэролайн и Вики красноречиво переглянулись. «Какая разница, как выглядит сейчас Одри?» — подала голос Гейнер. «Муж поклялся ее любить и заботиться, что бы ни случилось, разве не так?» «Ого, похоже, для нее это тоже больная тема». «Эти клятвы работают, пока мы наслаждаемся весной нашей жизни, Гейнер. Когда она заканчивается, нужно включать мозги. Вы хотите сохранить искру любви?» «Вам могут не понравиться мои слова, однако такова реальность. Допустим, вы покупаете новую машину. Проходит год, другой, и на ней появляются царапины. С подобной ерундой можно примириться. Пройдет еще несколько лет, и начинаются проблемы с двигателем. Что вы делаете? Правильно, задумываетесь о покупке нового автомобиля». Доктор Кавендиш окинула взглядом группу. «Дорогие дамы, когда мы говорим об изменении жизни через внутреннюю дисциплину, это касается не только диеты. Женщину судят по тому, что она говорит, как она выглядит, учитывают ее возраст и точно смотрят на то, как она одевается. Хотите хорошую работу – одевайтесь соответственно. Хотите сохранить мужа – тем более». «Господи Иисусе!» – усмехнулась Гейнер. «Какой год у нас на дворе? 50-й?» Доктор Кавендиш бросила на нее пронзительный взгляд. «А вы?» «Зачем сюда приехали вы, Гейнер?» — мягко спросила она. «Хочу сделать что-то полезное лично для себя, не для мужчины. Убрать кое-какие морщинки, сбросить пару фунтов». «Ну-ну, Гейнер, все так говорят. Что конкретно вы имеете в виду? Допустим, вы целый день торчите у зеркала, но, по сути, какая вам разница, как вы выглядите? Я слежу за модой и новыми тенденциями в макияже и вообще хочу снова носить 12-й размер джинсов». «Почему вы не нравитесь себе именно сейчас, Гейнер? Разве так трудно полюбить 16-й размер? А морщинки? Это ведь естественно». «Честно? Я отрастила задницу размером с бунгало. И такие сиськи, что они, по-моему, существуют отдельно от остального тела». Покраснев, выдавила Гейнер. Вики тихо прыснула, прикрыв рот ладонью, и тут же опустила глаза, заметив взгляд доктора Кавендиш. Улыбнулась даже кислая Одри. «Не обманывайте себя, Гейнер, иначе успеха вам не добиться». Подруга Эмми нахмурилась, однако доктор уже перешла к следующей участнице программы. «Давайте по порядку. Кэролайн?» «Что ж, я потеряла мужа Гэвина», — начала следующая участница, вытерев мокрые глаза. «Он погиб почти 10 лет назад. Помните железнодорожную катастрофу в Ньюкасле?» Женщины закивали. Гэвин ехал этим поездом. Поцеловал меня утром перед уходом, взял коробку с ланчем и все. Кэролайн тяжело вздохнула и вытерла слезы. «Больше я его не видела». «Ужасно», — пробормотала Одри. «Несколько лет после его смерти я вообще ни о чем не могла думать. Запустила себя. Кому какая разница? Но теперь я, то есть мы», — продолжила она, погладив по плечу Вики. «Дело в том, что в том поезде был и ее муж. Сейчас мы с Вики надумали попутешествовать, да, милая?» Кивнув, Вики подхватила. «Мы с Кэролайн познакомились на кладбище и с тех пор дружим. Решили, что пора взять себя в руки и немного подтянуться физически. Собираемся съездить в Китай, где будет благотворительная акция «Поход вдоль Великой Стены». Поэтому наша цель — привести себя в порядок. А там, кто знает, вдруг мы захотим с кем-то познакомиться». Вся группа восхищенно вздохнула. «Благодарю вас, дорогие дамы». Доктор Кавендиш повернулась к Эмми. «Итак, последняя по порядку, но не последняя по значению участница». Эмми поерзала в кресле, чувствуя, как неприлично обтянуло ее платье с чужого плеча. Ужасно хотелось встать и оправить сковывающие движения наряд. На нее смотрели 6 пар глаз. Жуть как неловко. «Я Эмми», — побагровев начала она. «То есть, извините, мы уже познакомились». Доктор подбодрила ее улыбкой. Все напряженно ждали, лишь Гейнер мрачно уставилась в пол, скрестив ноги и руки. «Мама считает, что я очень переменилась с тех пор, как не стала папы. Говорит, что я плюнула на себя». «А что произошло с папой, Эмми?» — спросила доктор, подперев рукой подбородок. «Как-то утром я проснулась от звука сирен за окном. Решила, что скорая едет к родителям Даррена, это мой лучший друг, честно говоря, даже единственный. С ними жила бабушка, она жутко мучилась от больных легких. Даррен еще рассказывал, что при вдохах она издает кошмарные хрипы. Знаете, как сломанный магнитофон. Ну, я просто набросила на голову любимую подушку с Бой Джорджем и постаралась снова уснуть. Не успела. Услышала тяжелые шаги на нашей лестнице, вскочила и выглянула в щелку двери». Эмми не хватало воздуха, и она помолчала, сделав несколько вдохов. А потом закричала мама, ужасно закричала, во весь голос. Я тоже начала кричать, звала папу. «Бедная моя», — со слезами на глазах прошептала Кэролайн. «Когда я была совсем малышкой, папа читал мне сказки, покупал угощения, фруктовую жвачку, рогалики, сыр. Даже не представляете, как мне хорошо, когда сейчас перепадает что-то из этих вкусняшек. Моя проблема в том, что в душе у меня черная дыра». Эмми ткнула себя пальцем в грудь. «Она становится все больше, а я пытаюсь заполнить ее разными деликатесами. Вот только боль не уходит». «Боже, пережить подобную потерю в детстве», — пробормотала Вики. «Бывает, что горе нужно заесть сладким». «Ничего страшного в этом не вижу», — заявила Одри. «Что вы говорите?» — вставила доктор Кавендиш. «Страшно, когда такие способы делают нас еще более несчастными, Одри». «Эмми, Вы попали в единственное место, где вам помогут. Мы положим конец вашим вредным привычкам. Когда программа подойдет к концу, вы себя не узнаете. Спасибо, доктор. Эмми грустно улыбнулась. Знаете, дамы, какие бы цели вы ни ставили, приехав в клинику, уверяю вас, после окончания программы ваша жизнь станет гораздо легче. Еще раз повторю, что нас обычно судят по внешности, по общению и так далее. Сложно сказать, правильно это или нет. Запомните одно. Каждая из вас — личность. Вы можете надеть модный топ с принтом, сожги свой лифчик, можете вступить в общество женщины за жизнь на земле, а можете последовать моим советам. Это ваш выбор, и вам судить, что лучше. Если кому-то угодно немедленно выйти из программы, никого задерживать не стану. Доктор Кавендиш театрально указала на дверь, и женщины, проследив за ее рукой, в недоумении переглянулись. «Объясняю», — продолжила она. «Я готова сей же час разорвать ваши контракты, вернуть деньги и проводить по домам. Дело в том, что на каждое из 6 мест претендуют по 3 другие кандидатки. Однако, если вы покинете клинику, возврата не будет. Шанс на изменение качества жизни предоставляется лишь единожды». Гейнер выпрямилась в кресле, не отрывая взгляд от доктора. Эмми пробрала радостная дрожь. Мамино жаркое, уют маленькой спальни, нежные объятия домашних. «Сюда вас привела скупость и ленность», — вновь заговорила доктор. Гейнер подняла руку, однако получила в ответ такой взгляд, что желание протестовать пропало. И не только. Отсутствие должного ухода за своим телом, лишний вес, неумение достойно одеваться. Подобное пренебрежение собой — это болезнь, поражающая каждую составляющую вашей жизни, от личностных взаимоотношений до карьеры. Надо браться за себя сейчас, потом будет поздно. Женщины сидели с округлившимися глазами, словно детишки в яслях, отчаянно ожидающие счастливого конца истории. «Есть и хорошие новости. Я знаю метод исцеления. Если вы в меня поверите, клиника приложит все силы, чтобы вам помочь. Если будем работать сообща, ваши мечты сбудутся». Вам ничего не нужно придумывать, просто следуйте моим инструкциям и принимайте препараты, что я прописываю. Итак, дорогие дамы, вы со мной? После секундного замешательства аудитория разразилась аплодисментами и бурными выкриками. Доктор улыбнулась. «Кто помнит наш лозунг?» Экзальтированные женщины громко проскандировали. «Дисциплина и диета — дорога к достижениям!» Доктор Кавендиш, подняв руки над головой, хлопнула в ладоши и жестом подозвала к себе Ким. Группа дружно обернулась. Ассистентка толкала перед собой маленький металлический столик на колесах. Разглядев 6 наполненных шприцев, лежащих на тускло поблескивающем лотке, женщины слегка увяли. «Небольшая доза витаминов позволит наладить ваш обмен веществ. Прошу каждую из вас поднять рукав, процедура займет всего лишь секунду». Участницы программы украдкой переглянулись. Кэролайн, до того проявлявшая наибольший энтузиазм, побледнела. Не дожидаясь возражений, доктор Кавендиш подняла первый шприц и по очереди, подзывая к себе женщин, делала инъекции. Сложнее всего было с Эмми. Задрать рукав на своем платье просто так она не смогла. Не позволял покрой. Пришлось поднять одну руку вверх, другую завести за спину, иначе расположенную сзади молнию было не расстегнуть. «Ким, не могли бы вы помочь?» — обратилась к ассистентке доктор. «Последний укольчик, и на этом закончим процедуру». Другие женщины уже потирали предплечья. Ким расстегнула молнию почти до пояса и аккуратно стянула рукав вниз, стараясь оголить ровно тот участок, что требовался для инъекций. «Внимание! Сейчас укусит комарик!» Почувствовав, как доктор мягко стиснула предплечье, Эмми отвернулась в сторону. Игла вонзилась в кожу, и доктор Кавендиш сжала пальцы сильнее. Мгновенная резкая боль и витаминный состав вошел в плоть. Вытащив шприц, доктор приложила к ранке ватный шарик. «Все в порядке?» Доктор обращалась не к ней, и Эмми обернулась, подтянув платье вверх. В дверях стоял Роберт, переводя взгляд с нее на доктора Кавендиш. «Можно вас на минутку?» Доктор оглядела женщин, положила шприц на лоток и только тогда отпустила руку Эмми. «Итак, леди, Ким и Тина в течение следующего часа будут ожидать вас для консультации по макияжу и процедурам в солярии. После ланча мы предпримем небольшой поход, так что прошу к 2 часам собраться у главного входа. Эмми, пожалуйста, не опаздывайте». Доктор направилась к Роберту, отступившему в полутемный коридор. Тот бросил последний взгляд на Эмми, которой Ким застегивала платье, и оба вышли из комнаты. Жасмин, до последнего прятавшаяся в конце очереди, покачала головой, глядя на шприцы. «У меня фобия. Страшно боюсь уколов». «Это важная часть лечения. Без витаминов вам не сбросить несколько упрямых лишних фунтов», — отозвалась Ким. «Зная я заранее, что здесь будут делать инъекции, ни за что не приехала бы», — захныкала Жасмин. Ким перевела взгляд на Тину, заполнявшую бланки на планшетке, и снова посмотрела на Жасмин. «Что ж, вы обязательно должны уведомить доктора, что укол сегодня не получили». Девушка благодарно кивнула. «Да-да, конечно». Ким воткнула кончик иглы в ватный шарик и выпустила раствор из последнего шприца. Вата приобрела тошнотворный желтый оттенок.